Глава третья. Комната открыта. Компания «Лучшие путешествия» располагалась в центральной части города. Все собрались у входа, как договаривались, никто не опоздал. Девушка-администратор улыбалась заученной широкой улыбкой и проверяла заказ. Ребята столпились у стойки всей компанией, шумные, взбудораженные развлечением, которое им предстояло. В огромном зале, размером похожим на зал ожидания в аэропорту большого города, размещались более двух десятков стоек с администраторами, перед каждой из которых стояли люди. Здесь же находились удобные диваны и кресла для ожидающих своей очереди, автоматы с едой, напитками и всякими мелочами вроде салфеток, катки с экзотическими цветами и еще много всего того, что благоухало, переливалось яркими красками, манило, зазывало и обещало всевозможные блага. Многочисленные стеклянные столики были завалены рекламными проспектами, призывающими чудесно провести время в разных частях света, воспользовавшись услугами лучших путешествий. Только лучшие! Для самых лучших путешествуйте с лучшими путешествиями. Незатейливый, но броский слоган то и дело появлялся на огромной стене вместе с ошеломительными видами мест, куда предлагалось отправиться гостям. То и дело, дабы посетители не забыли, где находятся, появлялся логотип компании, затейливо переплетенные латинские буквы «LP». Сейчас в России пользовались двумя алфавитами – кириллицей и латиницей. Причем латиница была намного популярнее и использовалась шире, особенно молодежью. «Итак, все в порядке, оплата проведена, ваше прибытие зафиксировано», – проворковала девушка. «Комната номер 514 предоставлена в ваше распоряжение с 15 часов 31 декабря до 20 часов 1 января. Следуйте за нашим сотрудником, пожалуйста. Компания «Лучшие путешествия» желает вам приятного отдыха». «Не сомневайся, дорогуша, отдых будет превосходный», — хохотнул Стас. Все вместе они, как гусята за мамой-гусыней, двинулись за молодым человеком, который представился Дмитрием. Покинув зал, свернули в короткий коридор, где были 6 лифтов. Дмитрий нажал на одну из кнопок, и вскоре лифт понес всю компанию куда-то ввысь, где их ожидала комната 514. «Мы с родителями в прошлом году отправились на новогодние каникулы в Ирландию», — сказала Вета. «Удивительное место». Они встретились глазами, и Алекс подумал, что это самое подходящее для нее место. Вета тонкая, хрупкая, как веточка, с огромными глазищами, была похожа на крошечного эльфа, неземное, волшебное существо. «Отличный выбор», — немедленно отреагировал Дмитрий. «А по мне так странно», — проговорила Алина, и Алексу захотелось дать ей пинка. «Там мрачно. Того и гляди, услышишь вопли банши, все эти леса, старинные замки с привидениями». Алина сегодня была особенно хороша. Она распустила свои роскошные волосы и что-то такое сделала с глазами, отчего они казались сияющими и немного томными. Девушка бы очень удивилась, если бы узнала, что в эту самую минуту Алекс думает, что ему хотелось бы поговорить с Ветой об Ирландии, и пусть бы она рассказала ему, как сказочный народец эльфы, феи, лепреконы беззвездными ночами резвятся на тихих темных дорожках. «Зато сегодня вас ждет много солнца и света». Дмитрий, видимо, был отлично вымуштрован и умел реагировать на самые разные замечания клиентов. Все остальные молчали, разглядывая великолепные картины, 7D-голограммы, в которые превратились прозрачные стены лифта. Алекс тоже, как и многие, уже бывал здесь, путешествовал с родителями, а один раз был с друзьями на выпускном, но зрелище каждый раз завораживало. Сверкающие водопады и летящие в стороны бриллиантовые брызги, крутые горные склоны, прозрачные озера и извилистые реки, радуга в синем небе, а ты паришь над всем этим и одновременно погружаешься, оказываешься частью картины. Тебя окутывают запахи моря, соснового леса, цветущего луга. Ты чувствуешь невесомое прикосновение ветра, капли воды на лице, вкус соли на губах. И пусть это только иллюзия, но воссозданная с абсолютной точностью и потому в каком-то смысле реальная. Тихое мелодичное звяканье, голограмма померкла, лифт остановился, и двери открылись. Они вышли в коридор и снова послушно устремились за своим проводником. Мимо мелькали двери с номерами 510, 511, 512. Вот, наконец, и 514-я. Дмитрий достал электронный ключ и, открывая дверь, проговорил. До времени, указанного как время выхода из комнаты, никто из персонала не имеет права без разрешения войти к вам. Комната будет закрыта вами изнутри. Однако, если вам понадобится помощь, вы легко сможете уведомить нас об этом и, разумеется, при желании можете выйти тогда, когда вам захочется. Он принялся объяснять, как связаться с администрацией, но его никто не слушал. Все и так знали, как это делается, потому что среди ребят не было никого, кто ни разу не пользовался бы услугами компаний, предлагающих комнаты. А условия и правила пользования везде одинаковые, хоть в лучших путешествиях, хоть еще где-то. Разница в уровне обслуживания. Есть высококлассные, элитарные, там Алекс не был. Есть совсем простенькие, но суть все равно одна. Конечно, если речь идет не о подпольных фирмах, которые пользуются непатентованным оборудованием, разработанным корпорацией, и нелегальными кривыми копиями, подделками, там совсем другой компот. Сама комната была похожа на обычный номер в гостинице. Ничего особенного. Стандартная мебель, диваны, кресла, столики, светильники, ковры и коврики, дверь в ванную, еще одна в гардеробную. Там размещались встроенные шкафы на случай, если посетитель не захочет брать с собой какие-то вещи в пространственную зону, а пожелает оставить здесь, в комнате. Все для удобства клиента. Складываешь свое барахло в любой открытый шкафчик, закрываешь, прикладываешь палец к крошечному монитору. Никто другой, кроме тебя, не откроет. После того, как посетители уходят и сдают ключи, все шкафчики открываются автоматически. Не везде еще ввели такую систему, она страшно дорогая, но обещают, что будет внедрена повсеместно в общественных местах и вузах. Единственное отличие комнаты от гостиничных номеров состоит в том, что одна из стен полностью пустая, гладкая, никаких картин или бра, никакой мебели возле нее. Именно здесь, чуть позже, будет открыт портал. Пока не выйдет ваше время, вы можете покидать пространственную зону неограниченное количество раз. Продолжал нудеть Дмитрий, старательно отрабатывая зарплату и не обращая внимания, что его слушают от силы 2-3 человека. Однако в 20:00 1 января все вы должны выйти из зоны, покинуть комнату и сдать контрольные браслеты, которые я вам сейчас выдам. За час до окончания отведенного времени контрольный браслет будет издавать световые и звуковые сигналы, напоминающие вам о необходимости покинуть пространственную зону. Подчеркну, что компания «Лучшие путешествия» настоятельно рекомендует не снимать контрольные браслеты с целью обеспечения вашей личной безопасности. По окончании пользования браслеты должны быть сданы дежурному администратору при выходе из здания комплекса. Пританцовывая от нетерпения, Все прошли обязательную процедуру, получили браслеты, расписались в документах, подтвердив, что понимают, в чем заключается процедура выхода в пространственную зону из комнаты, а также несут ответственность за свои действия во время пребывания в зоне. Портал откроется сразу же, когда в проектор будет вставлена выбранная вами проекция. В данном случае это проекция острова-резорта Бару, Мальдивы. «Точно», — сказал Костров, хотя ответа не требовалось. Он снова откинул назад черные волосы, и Ира Копысова легонько вздохнула. Если она еще не успела лишиться невинности, то в ближайшие сутки это, похоже, случится, — подумалось Алексу. Дмитрий уже установил проектор в комнате. Небольшая по размеру плоская прямоугольная коробочка, похожая на закрытый ноутбук, обладающая волшебным свойством переносить вас в рай. Или еще куда-то. Тут уж дело вкуса. Все зависит от избранной проекции. Глядя на проектор, даже и не скажешь, что такая вот игрушка стоит несколько миллионов долларов. Дмитрий пробежался кончиками пальцев по поверхности, коснулся, мягко провел туда-сюда, и проектор загорелся ровным, неоновым, голубовато-розовым светом. Во включенном состоянии верхняя часть его оказалась прозрачной, были видны мигающие, переливающиеся внутренности. Проведя все нужные манипуляции, Дмитрий надел перчатки из тонкой ткани и достал проекцию. Извлек из плотного кремового конверта с логотипом лучших путешествий прозрачную, отливающую перламутром пластиночку. Тонкая, чрезвычайно хрупкая и маленькая, она свободно поместилась бы на узкой женской ладони. Осторожно держа ее двумя пальцами, Дмитрий поместил пластиночку в специальное гнездо и снова сделал пару неуловимых движений, приводя проекцию в действие. «Итак, господа, добро пожаловать на Мальдивы!» — торжественно возвестил Дмитрий. «Уверен, вы прекрасно проведете время. Счастливого Нового года!» Все уже стояли перед стеной, на которой должна была появиться проекция. Это случилось спустя пару секунд. Выкрашенная бледно-желтой краской стена сначала пошла волнами, покрылась рябью, как водная поверхность, а потом стала будто бы вдавливаться внутрь, одновременно исчезая, растворяясь. Несколько мгновений, и перед ребятами предстал остров Бару. Девчонки восторженно запищали. Зрелище и в самом деле было потрясающее. Мальдивских островов много. Алекс никогда не бывал на настоящих Мальдивах и не мог судить, так ли на самом деле выглядит остров Бару. Часто компании, если клиенты не требовали детальной точности воспроизведения, делали мозаичные проекции, компиляции из нескольких наиболее удачных локаций. Алекс даже никогда не слышал этого названия «Бару» до того, как они со Стасом и Романом пришли выбирать проекцию, и служащие компании не разложили перед ними каталог с несколькими десятками возможных локаций. Но это было неважно, потому что именно так он и все его друзья и представляли себе Мальдивы. Знаменитый белый мягкий, как мука, песок, величественные сапфирово-синие воды Индийского океана, а в глубине острова, окруженные пальмами, стояли бунгало, одноэтажные и двухэтажные домики с террасами. Но самое главное, в отличие от 7D-голограмм, которые они видели в лифте, внутрь этой проекции можно было шагнуть, ведь перед ними была уже не просто картинка. Это был портал. Весело переговариваясь, перебрасываясь шуточками, компания выбралась на песчаный берег. Только что они все, рассовав по шкафам куртки, ботинки и сапоги, зима же, -25, стояли в комнате, а уже через секунду попали на берег океана, шагнув в экваториальное лето. Почти все сразу помчались кто куда, к океану, домикам и пальмам, а Алекс, оказавшись внутри, оглянулся назад. Комнаты за его спиной больше не было. Он знал, что Дмитрий стоит там и смотрит на них, желая удостовериться, что все в порядке. Пространственная зона функционирует нормально, но сам его не видел. Теперь на том месте, где прежде была комната, повисло легкое серебристое марево, небольшой прямоугольник со смазанными углами, напоминающий непрозрачное, затуманенное серебристое зеркало, повисшее в жарком воздухе. Портал был хорошо заметен, а как иначе? Им же всем предстояло покинуть через него зону, но в то же время не бросался в глаза. Алекс вскинул руку и помахал. Если Дмитрий еще там, то он, наверное, махнул рукой в ответ, а может и нет. Это не прописано в его должностной инструкции, которой он, похоже, строго следует. Развернувшись, Алекс направился вслед за всеми.